Путь до разрушенного пограничного поста Канахи занял несколько часов. На этот раз мы не стали скрываться, приближаясь к границе. Если Канаха обвиняет нас, то наше появление здесь для собственного расследования будет логичным, хоть и дерзким шагом. Место нападения предстало перед нами во всей своей неприглядной жестокости. Небольшой деревянный форпост был практически стерт с лица земли. Обломки строений, перемешанные с землей и водой, который здесь, на границе, уже начал подтаивать, создавали картину хаоса и разрушения. Воздух все еще был пропитан тяжелым запахом крови, гари и смерти. Несколько фигур в стандартной форме анбуканахи работали на месте, собирая тела и осматривая улики. Заметив наше приближение, они мгновенно напряглись, их руки легли на оружие. «Шиноби Киригакури!» — выкрикнул один из них, очевидно, старшей группы. Его голос был резким и полным подозрения. «Что вы здесь делаете? Это территория страны огня, и здесь вам не рады. Отвечайте немедленно, что вы здесь делаете?» Я спокойно вышел вперед. Чиуджура следовал за мной, его рука лежала на рукояти его меча Хирамикарея. Мое лицо было непроницаемо. «Я Акио, советник Гадайми Мизукаге Терумимей». Мой голос прозвучал ровно и властно, перекрывая шум ветра. «Это мечник тумана Чиуджура. Канахагакури выдвинула серьезные обвинения против нашей деревни. Мы прибыли сюда по приказу Мизукаге Самы, чтобы провести собственное, независимое расследование инцидента и установить истину». Анбуканахи переглянулись. На их лицах под масками читалось удивление, смешанное с откровенной враждебностью. Узнали ли они меня? Прозвище «Демон Тумана» уже наверняка дошло и до их ушей. «Советник Мизукаге?» – переспросил старший Анбу. Его тон стал чуть менее агрессивным, но все еще настороженным. «Ваше присутствие здесь крайне неожиданно, Акио Дона. У нас есть приказ от Хокаге Самы вести расследование, и все улики пока указывают на Кири. Этот еще молод и зелен», — подумал я, глядя на капитана Анбуканахи. На вид ему было не больше 25, и он пытался казаться уверенным, но его чуть дрожащие руки выдавали нервозность. Он знал, кто я, и боялся. «Хорошо, улики можно интерпретировать по-разному, капитан Анбу». Я сделал шаг вперед. Самихада за моей спиной угрожающе качнулась. «Иногда их даже можно подбросить. Киригакури не заинтересована в эскалации конфликта с Канахой. Но мы также не потерпим ложных обвинений. Мы намерены осмотреть место происшествия. Вы ведь не будете препятствовать официальным представителям Киригакури, действующим с ведома вашей Хокаге, не так ли? Если, конечно, Канахе нечего скрывать». Хайта капитан Анбу на мгновение замялся. «С одной стороны, приказ охранять место и не допускать посторонних. С другой, перед ним стоял советник Мизукаге, фигура огромной силы и влияния, к тому же известный своей безжалостностью. Конфликт с ним мог привести к немедленному дипломатическому кризису или даже хуже. Этот демон», — пронеслось в голове Хайта, — «он действительно явился сюда сам. Хокаге сама предупреждала о возможной реакции Кири, но чтобы так быстро и так нагло. Что они задумал? Если они действительно виновны, это самоубийственный шаг. А если нет, то кто тогда? Мы не можем позволить вам вмешиваться в наше расследование, Акио Дона», — попытался возразить Хайта, но его голос уже не звучал так уверенно. «Но вы можете провести осмотр под нашим наблюдением». Я криво усмехнулся. «Под наблюдением? Как будто они могли мне помешать». «Разумно, капитан. Мы не собираемся ничего трогать без вашего ведома, Чиуджура». Мы начали осмотр. Анбуканахи следовали за нами по пятам, их напряжение было почти осязаемым. Я двигался медленно, мой взгляд методично сканировал каждый сантиметр земли. Первое, что бросилось в глаза, — характер разрушений. Он был чрезмерным для простого налета. Слишком много бессмысленной жестокости, словно нападавшие хотели не просто выполнить задачу, а оставить послание, напугать. «Это не почерк моих людей. Мои оперативники действуют эффективно, хирургически точно, без лишней драмы». Я нагнулся, поднимая с земли обугленный кусок ткани, явно от стандартной формы шиноби Канахи. Но рядом, едва заметный в грязи, лежал обломок сюрикена странной формы, нетипичной ни для Канахи, ни для Кири. Я демонстративно показал его Хайта. «Интересный экземпляр, капитан. Ваши эксперты уже изучили его? Не припомню такого оружия на вооружении наших шиноби». Хайта нахмурился, внимательно разглядывая обломок. «Мы еще не закончили полный анализ всех найденных фрагментов». Чиуджура тем временем указал на то место, где, очевидно, и был найден протектор Кири. Он лежал на относительно чистом участке земли, словно его аккуратно положили, а не потеряли в пылу боя. И царапина на нем она была свежей, металл блестел, словно ее сделали совсем недавно. «Слишком удобно, не находите, капитан?» Я посмотрел прямо в прорези маски Хайта, словно кто-то очень хотел, чтобы его нашли именно здесь, именно в таком виде. Мой взгляд упал на следы на земле. Большинство из них были смазаны, но некоторые, в стороне от основного места бойни, сохранились лучше. Я узнал несколько характерных отпечатков тяжелых сапог, явно не моих легких и быстрых оперативников из ОВКР, и еще едва уловимый запах. Смесь пота, крови и чего-то еще какой-то редкой травы, которую использовали некоторые наемники для маскировки своего запаха или для создания дымовых завес. Я встречал этот запах раньше, в своих странствиях до того, как вернулся в Кири. Этот запах был чужим для страны воды и страны огня. «Капитан», обратился я к нему снова, «ваши люди проверяли остаточные эманации чакры, характер использованных техник, были ли они типичны для шиноби Киригакури, или это была лишь грубая имитация?» Хайта выглядел все более растерянным. Он явно не ожидал такого напора и таких точных вопросов. «Мы работаем над этим, Акиодона. Полный отчет будет представлен Хокагесами. Надеюсь, он будет действительно полным. Капитан», я выпрямился. «Потому что то, что я вижу здесь, больше похоже на плохо срежиссированный спектакль, чем на дерзкую вылазку Шинобикери. И если Коноха поспешит с выводами, основанными на таких уликах, это может иметь очень печальные последствия для всех. Мы с Чуджура провели на месте еще около часа, тщательно фиксируя каждую деталь. Анбу Коноха не мешали, но и не отходили ни на шаг, их подозрительность боролась с растущим сомнением. Я чувствовал, что мои слова и находки заронили в них зерно неуверенности. «Мы закончили здесь, капитан», — сказал я, когда был удовлетворен осмотром. «Ожидаем от Хокаге самый более взвешенного подхода к этому инциденту. Киригакури проведет собственное расследование и найдет истинных виновников. И если их следы приведут нас к тем, кто пытался втянуть наши деревни в войну, им не позавидуешь». С этими словами мы с Чуджура покинули разрушенный пост, оставив позади растерянных и встревоженных анбуканахи. Я был уверен, это была инсценировка, грубая, но эффективная, рассчитанная на то, чтобы вызвать немедленную реакцию канахи. Нападавшие были не искири, скорее всего, наемники или нукинины. Их наняли, и тот, кто их нанял, хотел, чтобы подозрение пало именно на нас, а возможно, конкретно на меня и ОВКР. Моя ярость, до этого момента холодная и сдерживаемая, начала разгораться. Кто-то в Киригакури играл в очень опасные игры. Кто-то пытался использовать меня как пешку. Этого я не прощал. 3 дня, данные мне Мизукаге на расследование инцидента на границе, превратились в напряженную, лихорадочную неделю. Моя первоначальная уверенность в быстром нахождении виновных столкнулась с вязкой, многослойной реальностью подпольного мира и хитросплетениями интриг внутри самого Киригакури. Мои мечники работали на износ, но враг, кем бы он ни был, оказался куда осторожнее и хитрее, чем я предполагал. В поисках призрака. Тяжелая работа Курамару и Араши Кайта. Курамару Хагани и Араши Кайта вернулись из приграничных сточных канав и пиратских анклавов с пустыми руками, если не считать нескольких свежих шрамов и запаха перегара и дешевого табака, въевшегося в их одежду. Информатор, убежденный Араши, дал им наводку на Ганрю Хмурого, но след быстро остыл. Шайка нукининов из водопада словно растворилась в тумане после своего жирного заказа. Они залегли на дно, Акио сама, докладывал Курамару, его лицо было мрачным. Мы проверили все известные нам притоны, опросили десятки ублюдков. Большинство либо ничего не знают, либо боятся говорить. Те немногие, кто что-то слышал, подтверждают. Ганрю хвастался работой против Канахи, за которую ему щедро заплатил кто-то из тумана, но имени заказчика никто не знает. И где он сейчас, тоже. Мы наткнулись на пару мелких банд, которые пытались нам помешать, добавил Араши Кайта, его пальцы нетерпеливо подрагивали на рукоятях его наэлектризованных клинков Киба. Они быстро пожалели о своей дерзости, но информации у них не было. Либо Ганрю очень хорошо спрятался, либо его уже убрали как ненужного свидетеля. Я слушал их молча. Неудача. Это было неприятно, но ожидаемо. Профессиональные наемники умеют исчезать. Продолжайте поиски, мой голос был холоден. Расширьте зону. Проверьте контрабандистские маршруты. Кто-то должен был видеть их, кто-то должен был им помогать скрыться. Мне нужен Ганрю, или хотя бы один из его людей, способный говорить, живой. И не жалейте методов, чтобы развязать ему язык. Мечники кивнули и снова исчезли в тенях, их ждала новая порция грязи, крови и обмана в попытке нащупать ускользающую нить. Паутина в Кире. Наблюдение у Мейгинза. У Мейгинза, действуя внутри Киригакури, сталкивались с другими трудностями. Их задачей было выявить подозрительную активность среди верхушки деревни, но старейшины и главы кланов были мастерами интриг, их действия были прикрыты слоями лояльности и показной заботы о благе деревни. Старейшина Хамура продолжает свои консультации с другими членами совета, а Кио сама докладывала Уми во время нашей очередной тайной встречи. Он очень осторожен, говорит о необходимости усиления контроля над особыми подразделениями, о непрозрачности финансирования ОФКР. Он не обвиняет вас напрямую, но постоянно сеет сомнения. Несколько старейшин, ранее сохранявших нейтралитет, начали прислушиваться к его словам. С кланом Хёсицу и Кайтадона ситуация сложнее, вступил Гинза. Саботаж поставок для ОФКР продолжается, но он настолько искусно замаскирован под бюрократические проволочки и объективные трудности, что придраться почти невозможно. Мы отследили несколько цепочек. Приказы о задержке или перенаправлении грузов исходят от чиновников среднего звена, которые либо запуганы, либо подкуплены. Но прямых нитей к Кайтадону пока нет. Он действует через несколько подставных лиц. Мы также зафиксировали его тайные встречи с Джонин-командиром Риккой. Они обсуждают что-то очень серьезное. Их встречи проходят в местах, защищенных от прослушивания. Рикка, я задумался. Она была одной из тех, кто вызывал у меня наибольшие подозрения. Слишком умна, слишком влиятельна в рядах регулярных сил Шиноби, слишком патриотична в своем извращенном понимании. Продолжайте наблюдение за ней. Мои мечники были эффективны, но враг был хитер и осторожен. Они плели свою паутину в самом сердце тумана, и нащупать ее нити было непросто. Разговор с Мизукаге. Игра на опережение. Мии вызвала меня через несколько дней. Она была явно на взводе. Коноха требовала результатов, угрожая санкциями и разрывом только-только начавших налаживаться дипломатических отношений. Акио, ее голос дрожал от напряжения. Что происходит? Ты обещал мне доказательства. Но пока я слышу только новые обвинения от Конохи и какие-то невнятные слухи о твоих расследованиях в деревне, которые пугают людей. Я сохранял ледяное спокойствие. Расследование идет, Мизукаге сама, и оно приносит свои плоды. Я уже могу с уверенностью сказать, что нападение на пост Конохи было совершено наемниками, а не нашими шиноби. И следы этих наемников, а также тех, кто их нанял, ведут к очень интересным личностям внутри Киригакури. Я видел, как ее глаза расширились от удивления и страха. Внутри Кири, ты уверен, кто это? Я пока не готов назвать имена, повторил я свою фразу, которую говорил ей неделю назад. Мне нужны неопровержимые доказательства, но я очень близок. Это заговор, Мизукаге сама. Заговор, направленный не только против меня, но и против вас, против стабильности нашей деревни. Кто-то хочет посеять хаос, ослабить Кири, возможно, даже спровоцировать войну, чтобы на этой волне прийти к власти. Я намеренно сгущал краски, играя на ее страхах. Мне нужно было ее полное доверие, ее санкция на самые решительные действия, когда придет время. Я прошу у вас еще немного времени, Мизукаге сама, и полной свободы действий. Когда я представлю вам доказательства, вам придется принять очень трудные решения. Мии смотрела на меня долгим, изучающим взглядом. Она была умна, она понимала, что я что-то недоговариваю, что моя игра сложнее, чем кажется. Но она также понимала, что сейчас я, ее единственная реальная опора, ее самый сильный меч. «Хорошо, Акио», — наконец сказала она, ее голос был полон усталости. «Я верю тебе, действуй, но помни о последствиях для деревни». Я удовлетворенно кивнул. Она была в моих руках. Проблеск во тьме, пытка и наводка. Прошла еще неделя. И вот, наконец, удача улыбнулась моим мечникам. Курамару и Араши Кайта, действуя по наводке, полученной после жесткого разговора с одним из мелких контрабандистов, устроили засаду на группу шиноби, пытавшихся пересечь границу страны Воды. Это были не люди Ганрю, но они были связаны с ним, его бывшие подельники, знавшие о его последнем деле. Захват был быстрым и кровавым. Двое были убиты на месте, одного, тяжело раненого, Араши и Курамару притащили в одну из конспиративных квартир ОФКР на окраине Кири. Допрос начался немедленно. Я лично присутствовал при этом. Пленник, молодой нукинин с безумными от страха глазами, поначалу пытался хорохориться, но хватило его ненадолго. Араши Кайта, с его наэлектризованными клинками Киба, был мастером причинять быструю, невыносимую боль, не убивая сразу. Курамару же, с его спокойной, методичной жестокостью, ломал волю не хуже любого пыточного инструмента. Ганрю он хвастался, задыхаясь от боли, после очередного разряда молнии от клинка Араши, прошипел Нукинин. Сказал заказчик женщина из Кири в маске, голос изменен. Встреча была на старом маяке у черных скал 2 недели назад. Она дала ему авансы и особый протектор тумана с царапиной, сказала. Потерять его на месте. Женщина в маске из Кири. Старый маяк у черных скал. Это уже были конкретные зацепки. Очень конкретные. Я посмотрел на своих мечников. Их лица были непроницаемы, но в глазах Араши Кайта плясали нетерпеливые молнии. Курамару же просто ждал моего приказа. «Отлично», — сказал я. На моих губах появилась ледяная усмешка. «Вы хорошо поработали. Этот», — я кивнул на пленника, который уже почти потерял сознание от боли и кровопотери, «нам больше не нужен. Избавьтесь от него, а мы нанесем визит на старый маяк. Возможно, там еще остались интересные следы». Лабиринт теней начал понемногу распутываться. И я чувствовал, что очень скоро выйду на тех кукловодов, что дергали за ниточки. Их страдания только начинались, и они будут куда более изобретательными, чем те, что испытал этот несчастный Нукинин. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basti.to.просто.0101 донате. Глава 157. Новый след демона. Приказ об утилизации останков Нукинина, выдавшего нам первую ценную информацию, был отдан и исполнен с обычной эффективностью. Его предсмертные хрипы и мольбы о пощаде не тронули ни меня, ни моих мечников. Он был всего лишь инструментом, который сломался после использования. Теперь же наше внимание было приковано к новой цели, старому, заброшенному маяку у черных скал, к югу от Киригакури. Место, где, по словам пленника, таинственная женщина в маске из Кири встретилась с Ганрю Хмурым. Я решил отправиться туда немедленно, взяв с собой Чиуджура, чья исполнительность и растущая лояльность меня устраивали, и Араши Кайта, чьи острые чувства и боевые навыки могли пригодиться, если мы наткнемся на засаду или остатки людей Ганрю. Курамару, Умейгинза получили приказ продолжать свои операции. Первые двое, безжалостно выкорчевывать остатки банды Ганрю и выбивать из них любую информацию о заказчике, вторые, держать под неослабевающим наблюдением Хамуру, Кайта Дона и, с особым пристрастием, Джонин командира Рикку. Путь к черным скалам пролегал вдоль пустынного, скалистого побережья страны воды. Небо было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, ветер с моря нес соленые брызги и завывал в прибрежных утесах, создавая гнетущую, тревожную атмосферу. Идеальное место для тайных встреч и темных дел. Старый маяк возвышался на вершине самого высокого утеса, словно костлявый палец, указывающий в хмурое небо. Он давно был заброшен, его каменные стены почернели от времени и непогоды, окна зияли пустыми глазницами. Волны с ревом разбивались о подножии скалы, дополняя картину запустения и обреченности. «Араши, осмотри периметр», — приказал я, когда мы приблизились. «Любые следы, ловушки, наблюдатели. Чиуджура, ты со мной. Будем внимательны». Это место могло быть выбрано не случайно. Араши Кайта, словно тень, скользнул вдоль скал. Его парные клинки Киба были наготове, их лезвия тускло поблескивали даже в этом сером свете, готовые в любой момент извергнуть молнии. Я и Чиуджура вошли внутрь маяка. Внутри царил полумрак и запустение. Пахло сыростью, гнилью и морской солью. Толстый слой пыли покрывал все поверхности. Казалось, здесь десятилетиями не ступала нога человека. Но я знал, что это не так. Обыскать все, мой голос гулко разнесся под каменными сводами. Каждую щель, каждый камень, они должны были оставить хоть что-то. Мы методично начали осмотр. Чиуджура, несмотря на свою молодость, действовал тщательно, его взгляд был внимателен. Араши вскоре вернулся, доложив, что периметр чист, никаких свежих следов или ловушек. Значит, те, кто здесь встречался, были уверены в своей безопасности или хорошо замели следы. Я подключил свои обостренные чувства, самихода за спиной едва заметно вибрировала, словно пытаясь уловить фантомные остатки чакры. Но прошло слишком много времени, 3 недели. Любые энергетические следы давно рассеялись. Нужны были физические улики, и они нашлись. Сначала Чоджура обнаружил в углу, за обвалившейся кладкой, небольшой, почти истлевший кусок дорогой ткани из сине-черного цвета с едва заметным серебряным шитьем. Такая ткань не использовалась для стандартной формы шинобикери или одежды простолюдинов. Это было что-то из гардероба знати или высокопоставленного чиновника. Я взял пинцетом несколько волокон. Затем, уже на самом верху маяка, на смотровой площадке, откуда открывался вид на бушующее море, я сам заметил нечто интересное. В щели между каменными плитами пола, почти невидимая глазу, застряла крошечная металлическая чешуйка, не более нескольких миллиметров в длину. Она была необычной формы, с острыми краями, и отливала тусклым серебром. Я аккуратно извлек ее. Это была не часть оружия, скорее декоративный элемент. Возможно, от какого-то украшения или элемента доспеха, который носит не для боя, а для статуса. Акио сама позвал меня Араши, его голос донесся снизу. Здесь, в основании башни, есть что-то вроде тайника, недавно вскрытого. Мы спустились. За отодвинутым камнем действительно обнаружилась небольшая ниша, пустая, но на ее стенках остались едва заметные следы, отпечатки пальцев в пыли и несколько микроскопических волокон такой же из сине-черной ткани, что нашел Чуджура. И еще слабый, едва уловимый запах, не морской соли или плесени, а каких-то дорогих духов, с тонкими нотками редких горных цветов. Запах, который я мог бы ожидать учуять в покоях Мизукаге или на приеме у даймё, но никак не в этом заброшенном месте. «Женщина», — пробормотал я, собирая все улики, «высокопоставленная, с изысканным вкусом, и достаточно умная, чтобы выбрать такое место для встречи с наемниками, но недостаточно осторожная, чтобы не оставить следов». Описание, данное плененным Нукининым, женщина в маске Искири, говорившая с акцентом, характерным для внутренних районов страны воды, теперь обретала новые детали. Ткань, металлическая чешуйка, запах духов. Все это сужало круг подозреваемых. Мои мысли невольно обратились к Джонин-командиру Рикке. Она подходила под описание. Активная, влиятельная, достаточно умная и безжалостная для такой игры. И она женщина. Старейшина Хамура был слишком стар для таких вылазок. Кайта Дона, мужчина, глава клана. Он скорее действовал бы через доверенных лиц, но редко она могла сама участвовать в ключевых моментах заговора. Тем временем в Киригакуре заговорщики не сидели сложа руки. Слухи о том, что Акио лично взялся за расследование инцидента на границе, и о его ярости, достигли их ушей. Особенно встревожило их известие о том, что мечники Акио начали настоящую охоту на шайку Ганрю. «Он ищет исполнителей», — нервно говорил Кайта Дона на их очередной тайной встрече. «Если он найдет Ганрю или кого-то из его людей живым, они могут расколоться. Нас выдадут. Успокойся, Кайта», — старейшина Хамура пытался сохранять хладнокровие, но его дрожащие руки выдавали волнение. «Ганрю, опытный Нукинин, он умеет прятаться. И даже если его найдут, он вряд ли знает наши имена». Рикка Дона действовала через подставных лиц в маске. «Но Акио, не дурак», — возразила Рикка. Ее лицо было напряжено. «Он будет копать, и он уже подозревает, что это внутренний заговор. Донесения Юта подтверждают, что его люди усилили наблюдение в деревне. Мы под колпаком. Что нам делать?» — спросил Кайта. «Может, стоит ускорить наш план, попытаться дискредитировать его перед Мизукаге, пока он не добрался до нас, использовать инцидент с Канахой по полной?» — «Это рискованно», — ответила Рикка. «Мей сама дала ему время на расследование. Если мы сейчас начнем слишком активно давить, это вызовет подозрения. Нам нужно действовать тоньше. Возможно, подкинуть ему ложный след, направить его ярость на кого-то другого, или подготовиться к тому, что он может прийти за нами и встретить его». В глазах Рикки блеснул опасный огонек. Она была воином, и она не собиралась сдаваться без боя, даже если ее противником был сам демон тумана. Вернувшись на базу Офкр, я разложил найденные улики на своем столе. Ткань, чешуйка, описание запаха. Я вызвал у Мейгинза. «Сосредоточьте все свое внимание на Джонин-командире Рикке», — приказал я. «Ее привычки, ее связи, ее прошлое. Мне нужна любая информация, которая может подтвердить или опровергнуть ее причастность к этому делу, и выясните, кто из высокопоставленных женщин в Кире пользуется духами с ароматом горных цветов. Это может быть еще одной ниточкой. Я посмотрел на карту страны Воды, на которой были отмечены известные укрытия Нукининов. Курамару и Араши Кайта уже должны были быть там, выжигая правду из каждого подонка, попавшегося им на пути. Маяк обмана дал мне новый след, и этот след вел в самое сердце Киригакури, к тем, кто считал себя достаточно умным, чтобы играть со мной. Они еще не знали, какую бурю навлекли на свои головы. Охота продолжалась, и я чувствовал, что добыча уже близко, очень близко. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 158. Цена предательства. Дни после визита на старый маяк превратились в тягучее, напряженное ожидание, наполненное скрытой работой и анализом. Найденные улики, кусок дороги из сине-черной ткани с серебряным шитьем, странная металлическая чешуйка и едва уловимый аромат элитных духов с нотками горных цветов, были словно осколки разбитой мозаики. Каждый по отдельности мало что значил, но вместе они начинали рисовать смутный портрет врага. Женщина, высокопоставленная, с изысканным вкусом, достаточно влиятельная, чтобы нанять Нукининов и организовать такую сложную провокацию, и достаточно неосторожная или самоуверенная, чтобы оставить следы. Джонин командир Рикка все больше подходила под это описание, но прямых доказательств у меня пока не было, а я предпочитал действовать наверняка. Я вызвал у Мейгинза. Их задача усложнилась. Сосредоточьтесь на Рикке. Мой голос в тишине командного центра звучал как всегда ровно, но в нем появились новые, жесткие нотки. Мне нужно знать все. Ее рутина, ее контакты официальные и тайные, ее привычки, ее слабости. Каждый шаг, каждое слово. И я положил перед ними крошечный, запечатанный пакетик с волокнами ткани и второй, с металлической чешуйкой. Выясните происхождение этого. Кто в Кире носит одежду из такой ткани? У кого могут быть аксессуары или элементы доспеха с подобными деталями? И духи аромат горных цветов. Это элитный парфюм. Не так много людей в деревне могут себе его позволить или достать. Ищите. Осторожно, но настойчиво. У Мейгинза приняли улики с серьезными лицами. Они понимали сложность задачи. Рикка была не просто джонином, она была командиром, опытным шиноби, прекрасно разбирающимся в методах слежки и контрнаблюдения. «Будет исполнено, Акио сама», – тихо ответила Уми, и они растворились в тенях. Их работа превратилась в настоящее искусство шпионажа. Гинза, с его природной способностью оставаться незамеченным, часами просиживал в засадах, наблюдая за домом Рикки, за ее маршрутами передвижения по деревне, фиксируя каждого, с кем она встречалась. Уми же, используя свою внешность и умение располагать к себе людей, когда это было нужно, пыталась собирать информацию через слухи, через разговоры с торговцами, портными, ювелирами. Поиск источника ткани и металлической чешуйки был почти безрезультатным. Слишком общие приметы, слишком много вариантов. Но вот с духами. Уми удалось кое-что нащупать. В Киригакури был лишь один торговец, тайно привозивший из других стран редкие товары для местной элиты. Старый, хитрый лис по имени Джинга. Уми, представившись помощницей одной из знатных дам, якобы желающей сделать особый подарок, сумела разговорить его. Духи с ароматом горных цветов, Джинга задумчиво погладил свою седую бороду. Да, есть такие, очень редкие, очень дорогие. Лунная орхидея называется, их заказывают немногие. Мизукаге сама, конечно, несколько жен старейшины, да, джонин командир Рикка Дона, она их давняя ценительница. Говорит, напоминают ей о ее родных горах. Уми поблагодарила торговца, сделав небольшой заказ на какую-то безделушку, чтобы не вызывать подозрений. Ниточка, тонкая, но все же ниточка, связывающая Рикку с местом встречи на маяке. Тем временем Гинза доложил о нескольких тайных и поспешных встречах Рикки со старейшиной Хамурой Кайта Дона в последние дни. Они явно нервничали, Их поведение отличалось от обычного, но о чем они говорили, узнать не удалось. Курамару и Араши Кайта, получив мой новый приказ найти Ганрю Хмурого или его людей, снова погрузились в смрадный мир отбросов общества. Информация, выбитая из последнего пленника, указывала на старый контрабандистский маршрут, ведущий через цепь небольших, почти необитаемых островов к северу от страны Воды. Именно там, по слухам, Ганрю мог организовать временное логово. Это была настоящая охота, полная опасности и жестокости. Мечникам пришлось столкнуться с несколькими группами пиратов и контрабандистов, не желавших делиться информацией или пытавшихся защитить свои территории. Каждая такая встреча заканчивалась короткой, но кровавой схваткой. Араши Кайта, с его наэлектризованными клинками Киба, был подобен молнии, его скорость и ярость не оставляли врагам шанса. Курамару же, с его Кабутовари, проламывал любую защиту, его удары были сокрушительны. После нескольких дней поисков, допросов с пристрастием, где крики жертв тонули в шуме прибоя и криках чаек, и нескольких ложных следов, они наконец вышли на цель. Небольшая пещера, скрытая в скалах на одном из самых отдаленных островов. Там и прятались остатки банды Ганрю, сам он и еще четверо его самых доверенных головорезов. Захват был быстрым и брутальным. Араши и Курамару ворвались в пещеру, не давая нукининам опомниться. Двое были убиты на месте, не успев даже вытащить оружие. Еще двое оказали яростное сопротивление, но были быстро обезврежены. Курамару сломал им конечности, превратив в беспомощные, скулящие от боли мешки с костями. Сам Ганрю, увидев, что дело дрянь, попытался сбежать через потайной лаз, но Араши перехватил его, его киба сверкнули, и тяжелая сеть из молнии опутала нукинина, заставив его рухнуть на землю, корчась от электрических разрядов. «Кажется, наша охота подошла к концу», — Араши Кайта усмехнулся, глядя на поверженного Ганрю. Его лицо было забрызгано кровью, но в глазах горел азарт. Курамару молча подошел к Ганрю, который пытался что-то прохрипеть сквозь стиснутые зубы. «Акио сама будет очень рад тебя видеть», — Ганрю хмурый, его голос был как всегда спокоен, но в нем слышалась угроза. «У нас будет долгий и интересный разговор. Пока мои мечники работали в поле, я не сидел сложа руки. Я решил усилить психологическое давление на тех, кого я подозревал. Я случайно назначил несколько усиленных патрулей ОФКР, состоящих из детей, но ведомых одним из мечников, свободных от основного задания, в тех районах Кири, где располагались резиденции старейшины Хамура и клановые поместья Хёсицу. Сам факт появления вооруженных, мрачных оперативников ОФКР у их порогов должен был заставить их нервничать. Я также имел короткий, но весьма показательный разговор с АО, телохранителем Мизукаге. Во время обсуждения мер по усилению безопасности в деревне в связи с возможными провокациями, я как бы невзначай заметил. В последнее время я чувствую какое-то внутреннее напряжение в Кире, Аодона. Словно кто-то пытается раскачать лодку, вбить клин между мной и Мизукаге самой. Очень недальновидно с их стороны. Предательство, особенно внутреннее, карается ВОВКР быстро и безжалостно. Надеюсь, до Мизукаге сам и не доходят ложные слухи от тех, кто боится усиления нашей деревни. Ао, опытный шиноби, прекрасно понял мой намек. Он ничего не ответил, лишь кивнул. Но я знал, что мои слова достигнут ушей Мей, и, возможно, ушей тех, кому они предназначались. Пусть знают, что я не слеп и не глух. Пусть их страх растет, и страх действительно рос. Старейшина Хамура, Кайта Дона и Джонин командир Рикка встречались теперь почти каждый день. Их лица становились все более осунувшимися и тревожными. «Он что-то знает», — почти шептал Кайта, его руки дрожали. «Эти патрули ОФКР моего дома — это не случайно. И слухи говорят, его мечники вырезали почти всю банду Ганрю, если они схватят его живым. Успокойся, Кайта», — шикнула на него Рикка, хотя и ее голос был напряжен. «Паника нам не поможет. Ганрю молчит или уже мертв. Акио не может знать наверняка, кто заказчик. Он просто прощупывает почву, пытается нас запугать. Но его методы...» Старейшина Хамура с трудом перевел дух. «Если он заподозрит кого-то из нас, он не будет ждать доказательств. Он просто придет и...» «Значит, мы должны действовать первыми», — в глазах Рикки блеснула отчаянная решимость. «У нас больше нет времени на тонкие игры. Мы должны нанести удар, пока он не нанес его нам. У меня есть план, рискованный, но он может сработать». Она изложила им свой новый, еще более дерзкий план, рожденный отчаянием. План, который должен был либо уничтожить Акио, либо окончательно погубить их самих. Вечером того же дня Курамару и Араши Кайта вернулись на базу. С собой они привезли едва живого, сломленного пытками Ганрюхмурова и двух его уцелевших подручных. Их доставили в самые глубокие камеры моей лаборатории. Он рассказал все, Акио сама, доложил Курамару. Описание заказчицы, женщина, в маске, голос изменен, встреча на старом маяке. Подтвердил детали о протекторе. И, он сделал паузу, он вспомнил еще одну деталь. У женщины на левой руке, на запястье, был едва заметный шрам, похожий на полумесяц. Он заметил его, когда она передавала ему деньги. Шрам в виде полумесяца на левом запястье. Я поднял из архива личное дело Джонин командира Рикки. В графе «Особые приметы» значилось. Старый шрам от ожога на левом запястье, форма, неправильный полумесяц, получен на миссии ранга в молодости. Все нити сошлись. Ткань, духи. Теперь, шрам. Сомнений больше не оставалось. Я знал имя своего главного врага внутри Кири, и я знал, что пришло время для финального акта этой пьесы. Я посмотрел на своих мечников. Отличная работа. Отдохните. Завтра-завтра у нас будет много дел. Пора навестить некоторых уважаемых граждан Киригакури и задать им несколько очень неприятных вопросов. На моих губах играла холодная, предвкушающая усмешка. Лабиринт теней был пройден, и теперь я собирался насладиться охотой на тех пауков, что сплели эту паутину. Их страдания будут изысканными. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basti.to.prosto.0101 донати. Глава 159. Железная длань Овкр. Ночь перед запланированной операцией была для меня временем холодной, сосредоточенной медитации. Информация, добытая моими мечниками, была неопровержима. Джонин командир Рикка, старейшина Хамура, глава клана Хёсицу Кайта, эти трое были ключевыми фигурами заговора, направленного на мою дискредитацию и, вероятно, устранение. Их мотивы были мне ясны. Страх перед моей растущей силой, неприятие моих методов, желание сохранить свои старые привилегии или наивная вера в то, что они спасают Киригакури от нового демона. Глупцы, они недооценили меня. Они недооценили ту силу, что я выковал в горниле Овкр. Они хотели страданий для меня, думал я, глядя на карту Кири, где были отмечены резиденции заговорщиков. Они хотели посеять хаос и сомнения. Вместо этого они лишь ускорили свою собственную гибель и дали мне прекрасный повод продемонстрировать деревне, что бывает с теми, кто осмеливается бросить вызов воле Мизукаге и ее советника. Моя сущность внутри нетерпеливо вибрировала, предвкушая акт возмездия, не столько кровавый, сколько показательно жестокий в своей неотвратимости. Рано утром, когда туман еще плотной пеленой укрывал спящую деревню, я собрал своих 5 мечников и 2 элитных десятка оперативников Овкр, самых лучших, самых закаленных детей, чьи глаза уже не отражали детской наивности, а лишь холодную сталь и беспрекословную преданность мне. Их средний возраст был 13-14 лет, но они двигались и действовали как ветераны многих битв. Кровавый урок и бесчисленные патрули сделали свое дело. Сегодня, мой голос в предрассветной тишине командного центра звучал как удар молота по наковальне, мы нанесем визит нескольким уважаемым гражданам Киригакури. Старейшина Хамура, глава клана Хёсицу Кайта, и Джонин командир Рикка. Они подозреваются в государственной измене, в сговоре с целью дестабилизации обстановки в деревне и подрыве власти Мизукаге. Ваша задача – их немедленное задержание и доставка на базу Овкр, живыми. Сопротивление подавлять с максимальной жесткостью. Любой, кто осмелится встать у вас на пути, враг Киригакури и подлежит уничтожению. Я распределил цели. Уми, Гинза, обратился я к ним, вы берете старейшину Хамуру и главу клана Кайта. С каждым из вас по десятку оперативников Овкр. Действуйте одновременно, быстро и без лишнего шума, насколько это возможно. Эти двое, политики, а не воины. Их охрана не должна стать для вас проблемой. Курамару, Араши Кайта, Чуджура, я посмотрел на оставшихся троих. Ваша цель, Джонин командир Рикка. Она опытный шиноби, может оказать серьезное сопротивление. Вы втроем, плюс поддержка еще одного десятка оперативников ОФКР для оцепления и нейтрализации ее возможных подчиненных. Я хочу, чтобы ее задержание стало наглядным примером того, что бывает с предателями, независимо от их ранга. Мои мечники и дети-оперативники слушали с каменными лицами. В их глазах не было ни страха, ни сомнения, лишь холодная решимость выполнить приказ. Всем оставаться на связи через стандартные шифры ОФКР. Начало операции, по моему сигналу, одновременно по всем трем целям. Вопросы? Вопросов не было. Выполнять. Падение старца. Резиденция Хамуры. Группа Умейгинза, усиленная 10 лучшими выпускниками ОФКР, двигалась по пустынным утренним улицам Киригакури как единый, бесшумный механизм. Дети, одетые в темно-серую форму ОФКР без опознавательных знаков, кроме едва заметной эмблемы водяного вихря на плече, несли на себе полный комплект снаряжения. Их лица под плотно прилегающими масками были непроницаемы. Резиденция старейшины Хамуры, старинный особняк в традиционном стиле, казалась спящей. Но оперативники ОФКР знали, что внутри наверняка есть охрана. Трое у заднего входа, двое на крышу, контроль периметра. Тихий голос Уми распределял задачи. Дети разошлись по позициям с отточенной скоростью. Гинза, мы входим с парадного, без стука. Дверь, запертая на тяжелый засов, не стала преградой для Гинза. Короткое движение руки, щелчок, и замок поддался. Они ворвались внутрь. Двое сонных охранников-самураев, дремавших в холле, не успели даже схватиться за мечи. Дети ОФКР, двигаясь как тени, нейтрализовали их за несколько секунд. Точные удары по болевым точкам, удушающие захваты, ни одного лишнего движения, ни одного звука громче приглушенного стона. Всем оставаться на месте. Работает ОФКР Киригакури. Громкий, властный голос Уми разнесся по дому, заставив замереть немногочисленную прислугу, выбежавшую на шум. Старейшина Хамура, вы арестованы по приказу советника Мизукаге Акиосамы по подозрению в государственной измене. Сам Хамура, разбуженный шумом, появился на лестнице в ночном халате, его лицо было бледным от ужаса и негодования. Что здесь происходит? Какое право вы имеете? Я, член совета старейшин. Ваше членство в совете не дает вам права плести заговоры против собственной деревни. Хамура Дона, Уми шагнула вперед, ее взгляд был холоден. Двое детей оперативников уже поднимались по лестнице, обходя старейшину с флангов. Вы пройдете с нами. Тихо, иначе нам придется применить силу. Хамура затрясся от ярости и страха. Это произвол. Я буду жаловаться Мизукаге. Вы еще пожалеете об этом, щенки Акио. Но его угрозы потонули в пустоте. Дети ОФКР без эмоций скрутили ему руки и надели специальные кандалы, блокирующие чакру. Старый интриган был сломлен. Его глаза выражали лишь бессильную злобу и страх перед неизвестностью, которая его ждала в подвалах ОФКР. Унижение клана. Особняк Хёсицу. Одновременно с атакой на резиденцию Хамуры, группа Гинза, Уми командовала объединенной операцией удаленно, координируя действия обеих групп, приблизилась к родовому поместью клана Хёсицу. Здесь их ожидало более серьезное сопротивление. Клан Кайта Дона был известен своими шиноби, и они не собирались так просто отдавать своего главу. Именем Гадайми Мизукаге и по приказу советника Акио, работает ОФКР Киригакури. Проревел Гинза, его голос был усилен техникой, чтобы его услышали все в округе. Глава клана Хёсицу Кайта, вы арестованы по подозрению в государственной измене и участии в заговоре. Сопротивление бесполезно. Сложите оружие. Из особняка тут же высыпали несколько десятков шиноби клана Хёсицу. Их лица были искажены яростью. Предатели, вы осмелились напасть на главу клана. Защитим Кайта саму. Завязался короткий, но ожесточенный бой. Дети ОФКР, действуя слаженными тройками под руководством Гинза, который сам врезался в гущу врагов, демонстрировали чудеса подготовки. Их движения были отточены, комбинации техник, смертоносны. Они не были сильнее опытных чоунинов и джоунинов клана Хёсицу в одиночку, но их дисциплина, координация и абсолютная безжалостность, привитая мной, давали им преимущество. Они сражались не как дети, а как опытные машины для убийства. Гинза, используя свой меч и техники стихии воды, пробивался к центральному зданию, где, по данным разведки, находился Кайта Дона. Его оперативники прикрывали его, связывая боем охрану клана, используя сети с синбонами, дымовые шашки с парализующим газом и короткие, точные удары по уязвимым местам. Сам Кайта Дона появился на пороге своего дома с мечом в руке, Его лицо было багровым от ярости. «Собаки Акио, вы не возьмете меня живым. Я умру, но не сдамся ублюдку, который губит нашу деревню». Он бросился в атаку, но Гинзе легко отразил его неумелый выпад. «Ваше сопротивление бессмысленно, Кайта Дона», — спокойно сказал мечник. «Вы пойдете с нами, так или иначе». Еще несколько минут, и сопротивление клана Хёсицу было сломлено. Большинство их шиноби были либо убиты, либо тяжело ранены и обезврежены. Кайта Дона, униженный и побежденный, с разбитым лицом и связанными руками, был выведен из своего поместья под конвоем детей, чьи родители, возможно, когда-то служили ему верой и правдой. Его крики и проклятия в адрес Акио и Мизукаге тонули в утреннем тумане. Логово командира. Задержание Рикки. Самая сложная задача досталась Курамару, Араши, Кайта и Чиуджура. Джонин-командир Рикка была не только умным стратегом, но и опытным бойцом. Ее квартира находилась в одном из элитных комплексов для высшего командного состава Кири, хорошо охраняемым. Оперативники ОФКР под руководством Чиуджура быстро и бесшумно нейтрализовали внешнюю охрану комплекса, используя усыпляющий газ и навыки бесшумного передвижения. Курамару и Араши же направились непосредственно к апартаментам Рикки. Они не стучали. Араши Кайта, сконцентрировав молнию на кончиках своих киба, просто вырезал дверной замок, словно он был сделан из масла. «Джонин, командир Рикка, ваша игра окончена. Офкур здесь, чтобы свершить правосудие именем Киригакури». Голос Курамару был подобен грому. Рикка уже ждала их. Она стояла посреди своей гостиной в полной боевой готовности, ее верный клинок в руке, на лице, ни тени страха, лишь холодная ярость и решимость. «Демоны Акио», — прошипела она, — «вы думали, я сдамся без боя. Я знала, что этот щенок рано или поздно придет за мной, но я заберу с собой как можно больше его цепных псов». Начался бой. Рикка была сильна. Ее стиль боя сочетал в себе отточенное киндзюцу и мощные техники стихии воды. Она двигалась быстро, ее удары были точные и смертоносны. Водяные драконы срывались с ее рук. Водяные клоны пытались обойти мечников с флангов, но против нее были трое из моих лучших. Араши Кайта, со своими наэлектризованными клинками Киба, был воплощением скорости и агрессии, его атаки были подобны ударам молнии, заставляя Рикку постоянно уворачиваться и защищаться. Курамару, с его чудовищной силой Кабутавари, разрушал ее водные барьеры и теснил ее, не давая передышки. Чиуджура, самый молодой, но не менее опасный, прикрывал их. Его хиромекари, накапливая чакру, был готов нанести решающий удар. Бой был коротким, но яростным. Мебель в квартире Рикки превратилась в щепки, стены были покрыты трещинами и следами от техник. Рикка сражалась как львица, защищающая своих детенышей, но силы были слишком неравны. Араши сумел ранить ее в плечо, заставив на мгновение потерять равновесие. Курамару тут же воспользовался этим, его кабутавари обрушился на ее клинок, выбивая его из рук, и в следующий миг Чиуджура уже был рядом. Его хиромекари, заряженный чакрой, был приставлен к ее горлу. «Все кончено, Рикка Дона, тяжело дыша», — сказал Чиуджура. Рикка опустила руки, ее лицо было искажено от боли и ярости. «Акио, он погубит эту деревню, вы все слепцы. Вы не видите, какого монстра вы вскормили. Мы видим лидера, который делает Киригакури сильным», — холодно ответил Курамару, надевая на нее кандалы, блокирующие чакру. «А предатели вроде вас этому только мешают». В этот момент в дверях появился я. Я молча прошел в комнату, глядя на поверженную Джонин командира. Она встретила мой взгляд с ненавистью. «Ты», — прохрипела она, — «ты заплатишь за это, Акио, однажды». «Возможно», — я равнодушно пожал плечами, — «но не сегодня. Сегодня платите вы за свою глупость и предательство. Уведите ее, торжество демона». К полудню все три главных заговорщика были доставлены в специально подготовленные камеры в самом нижнем, самом защищенном уровне моей лаборатории на базе ОФКР. Хамура был сломлен и плакал, как ребенок. Кайта Дона сыпал проклятиями, его лицо было искажено от бессильной ярости. Рикка молчала, но в ее глазах горел неукротимый огонь ненависти. Я прошел мимо их камер, мой взгляд был холоден и бесстрастен. «Скоро мы с вами обстоятельно поговорим», — произнес я, и моя усмешка заставила их содрогнуться. «У меня будет много вопросов, и я уверен, вы будете очень откровенны». Операция прошла безупречно. Быстро, четко, с минимальными потерями среди моих людей, 8 оперативников ОФКР умерли при задержании охраны клана Хёсицу, но не более того. Деревня была потрясена. Арест сразу трех столь влиятельных фигур, члена совета старейшин, главы крупного клана и Джонин-командира, был беспрецедентным событием. Слухи поползли с новой силой, но теперь это были слухи, полные страха и трепета перед мощью Офкру и его лидером. Я добился своего, заговор был обезглавлен. Предатели, в моих руках, Мизукаге получила доказательства их вины, показания Ганрю и его людей, подкрепленные случайно найденными у заговорщиков уликами, которые мои люди обнаружили во время арестов. Деревня видела силу, мои небольшие страдания от их интриг закончились. Теперь начинались их, и они будут долгими и очень мучительными, ведь мне нужно было узнать все детали их заговора, всех их пособников. И Кокорино Кагеку и как раз ждал новой пищи для своего совершенствования. Да, это был пафосный день демонстрации силы, день, когда демон тумана еще раз показал, кто на самом деле правит в Киригакуре. Привет, читатель, если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Басты. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжеты и не терять вдохновение. На Басты ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basty.to.prosto.0101 донате. Глава 160. Суд демона. Рассвет над Киригакури был обманчиво спокоен, но тишина, окутавшая деревню, была не умиротворяющей, а гнетущей, полной невысказанного страха и тревожных перешепотываний. Новость об аресте старейшины Хамуры, главы клана Хёсицу Кайтаи, что самое шокирующее, джонин-командира Рикки, произведенном силами Офкур под личным руководством советника Акио, разнеслась по деревне с быстротой лесного пожара. В чайных, на тренировочных площадках, в коридорах резиденции Мизукаге, везде люди говорили только об этом. Говорили шепотом, оглядываясь по сторонам, боясь неосторожным словом привлечь внимание вездесущих оперативников Офкур, чьи патрули в темно-серой форме стали в последние дни особенно заметны на улицах. «Ты слышал? Самого Хамуру саму взяли. И Кайта Дона», — шипел один чоунин другому в углу оружейной лавки. «Говорят, их обвиняют в государственной измене. Целый заговор раскрыли». Офкур, его собеседник, поежился. «Эти ребята Акио сам и не шутит. Говорят, задержания были жесткими. Клан Хёсицу пытался сопротивляться, так их там чуть ли не всех перебили. А Рикка Тэча, как она могла? Она же всегда была такой преданной деревне. Демон тумана он видит все, от него ничего не скроешь. Говорят, он лично руководил операцией. Теперь понятно, почему Мизукаге сама дала ему такую власть. Он выкорчевывает предателей, как сорняки. Гражданское население было напугано еще больше. Старики вспоминали худшие времена кровавого тумана, когда людей хватали по ночам без суда и следствия. Молодежь, не заставшая тех лет, с трепетом и тайным восхищением смотрела на мрачных, дисциплинированных оперативников Офкур, видя в них новую, несокрушимую силу деревни. И над всем этим витала тень Акио, демона тумана, советника Мизукаге, человека, который принес в Кире порядок, но порядок, замешанный на страхе и железе. Члены клана Хёсицу были в шоке и отчаянии. Их поместье было оцеплено, многие их шиноби арестованы или убиты при попытке сопротивления. Старейшины клана пытались добиться аудиенции у Мизукаге, но безуспешно. Они оказались в изоляции, их судьба теперь полностью зависела от воли Акио. Мейтеруми не спала всю ночь. Доклад Ао, ее верного телохранителя и главы разведки Анбу, был краток, но от него кровь стыла в жилах. Операция проведена силами Офкур под командованием мечников Акио Дона. Все три цели, Хамура сама, Кайта Дона и Рикка Тэча, задержаны и доставлены на базу Офкур. Сопротивление со стороны охраны клана Хёсицу было подавлено с исключительной жестокостью. Есть многочисленные жертвы среди них. Со стороны Офкур 8 убитых оперативников. Акио Дона действовал на основании собранных им неопровержимых доказательств их причастности к заговору и провокации на границе с Канахой. Детали этих доказательств мне пока неизвестны. Мей слушала, ее лицо было бледным. Она дала Акио свободу действий, поверив его словам о заговоре. Но масштаб и жестокость операции превзошли все ее опасения. Арестовать члена совета старейшин, главу влиятельного клана и джонин-командира – это событие, способное всколыхнуть всю деревню, вызвать новую волну нестабильности. Он представил мне какие-нибудь отчеты, объяснения, ее голос дрожал. Пока нет, Мизукаге сама, Ао покачал головой. «Но я уверен, он скоро свяжется с вами, или вам самой придется его навестить, чтобы понять, что происходит, и что он собирается делать дальше с арестованными». Мии закрыла глаза. Она боялась, боялась Акио, его методов, его холодной, несокрушимой воли. Но она была Мизукаге. Она не могла позволить страху парализовать себя. «Подготовь мой эскорт, Ао», — твердо сказала она, открывая глаза, в которых блеснула решимость. «Мы немедленно отправляемся на базу Офкр. Я должна видеть все своими глазами». Путь до цитадели Офкр показался Мии вечностью. Ее сопровождал Ао и пятеро ее самых доверенных Анбу. Чем ближе они подъезжали к базе, тем сильнее становилось гнетущее чувство тревоги. Эта крепость, высеченная в скалах, окутанная туманом, выглядела как обитель самого дьявола. Часовые Офкр на стенах, подростки с холодными, недетскими глазами, молча пропустили их, их взгляды были пустые и лишены всякого почтения к символам власти Мизукаге. Их встретил Чиуджура. Молодой мечник выглядел уставшим, но его обычная робость исчезла, уступив место мрачной сосредоточенности. Он молча провел Мии и ее сопровождение по гулким коридорам базы, все глубже и глубже, в самые нижние уровни, где располагалась личная лаборатория и допросные Акио. Воздух здесь был тяжелым, спертым, пахло кровью, страхом и чем-то еще, чем-то неописуемо жутким, что заставляло волосы на затылке шевелиться. Ао и Анбу Мии напряглись, их руки инстинктивно легли на оружие. Чиуджура остановился перед тяжелой стальной дверью. «Акио сама здесь, Мизукаге сама, он ожидает вас». Дверь со скрежетом открылась, и Мии вошла внутрь. То, что она увидела, заставило ее задохнуться от ужаса и отвращения. Комната была больше похожа на пыточную камеру средневекового инквизитора, чем на лабораторию. Вдоль стен стояли странные приборы, на столах были разложены хирургические инструменты, перепачканные кровью. И в центре были они, Хамура, Кайта и Рикка. Старейшина Хамура был прикован к стене, его тело обмякло, голова безвольно свисала на грудь. Он был без сознания, на его лице застыла гримаса невыразимой муки. Одежда была разорвана и пропитана кровью. Глава клана Кайта сидел в специально оборудованном кресле, его конечности были зафиксированы ремнями. Он был в сознании, но его глаза были безумны, он что-то бессвязно бормотал, изо рта текла слюна. Его тело покрывали свежие ожоги и порезы. Джонин-командир Рикка, она висела на цепях, подвешенная к потолку так, что едва касалась пола кончиками пальцев. Ее тело было покрыто кровоподтеками, волосы спутаны, но в ее глазах, когда она подняла голову на звук открывшейся двери, все еще горел огонь неукротимой ненависти. И над всем этим возвышался Акио. Он стоял спиной к вошедшим, склонившись над столом, где лежал раскрытый свиток, тот самый, с киндзюцу Кокорано Кагекуи. На его руках были перчатки, испачканные кровью. Он медленно обернулся, и на его лице не было ни тени удивления или смущения, лишь холодное, отстраненное любопытство исследователя. Мизукаге сама, его голос был спокоен, почти мягок. «Не ожидал вас так скоро. Присоединитесь к нашему увлекательному разговору, Акио». Голос Мии сорвался на крик, ее лицо исказилось от ужаса. Ао и ее Анбу застыли на пороге, их руки сжимали оружие, но они не решались вмешаться. «Что ты здесь делаешь? Я дала тебе разрешение на арест, на расследование, но не на это. Это не правосудие, это бойня. Правосудие, Мизукаге сама, иногда требует решительных методов». Акио медленно снял перчатки, бросив их на стол. «Особенно когда имеешь дело с предателями такого уровня». Они не хотели говорить, пришлось их убедить. Мии шагнула вперед, ее кулаки сжимались. «Ты пытал их, Акио, ты превратил их в это, Мизукаге сама». Вдруг раздался хриплый голос Рикки. Она с трудом подняла голову, ее глаза горели лихорадочным огнем. «Не верьте ему, он сам чудовище, он истинный предатель Кири, он хочет захватить власть, он превращает детей в бездушных убийц, его эксперименты они ужасны, он лжет вам, мы хотели лишь остановить его, спасти деревню». «Молчать, предательница», рявкнула Кио, и в его голосе прозвучала такая ледяная ярость, что даже Мей отступила на шаг. «Твоя вина доказана. Показания Ганрю Хмурова и его людей, улики, найденные на маяке и в ваших домах во время ареста, все указывают на вас. Вы пытались втянуть Киригакури в войну с Канахой, подставить меня, дестабилизировать власть Мизукаге. Ваши мотивы – жажда власти, страх перед переменами, банальная зависть, жалкие и предсказуемые. Это ложь!» – выкрикнул Кайта Дона, Его безумный взгляд на мгновение сфокусировался. Он сам подстроил все улики. Он демон. Он убьет вас всех. Довольно. Акио шагнул к ним, и даже истерзанные заговорщики замолчали, съежившись от страха. Ваши жалкие попытки оправдаться смешны. Вы – предатели. И вы заплатите за свое предательство. Он повернулся к Мей, которая стояла бледная, как смерть. Ее взгляд метался от Акио к изувеченным телам заговорщиков. Их вина неоспорима. «Мизукаге сама», — сказал он уже более спокойно, но с той же несокрушимой уверенностью. «И чтобы подобное никогда больше не повторилось в нашей деревне, чтобы ни одна крыса не осмелилась поднять голову против законной власти, их наказание должно быть публичным и абсолютным. Я предлагаю показательную казнь на главной площади Киригакури, чтобы все видели, чтобы все знали цену измены». Мии смотрела на него широко раскрытыми глазами. Публичная казнь, старейшины, главы клана, джонин-командира. Это вызовет такой резонанс, такой ужас. «Акио, это слишком жестоко», – прошептала она. «Должен быть суд расследования». «Суд уже состоялся, Мизукаге сама», – перебил ее Акио. Его глаза холодно блеснули. «Я был судьей, а они – обвиняемыми. И их вина доказана вне всяких сомнений. Вы сомневаетесь в моей преданности, в моей компетентности, или вы хотите проявить милосердие к тем, кто был готов вонзить нож в спину вам и всей деревне? Слабость лидера, Мизукаге сама, часто приводит к еще большим жертвам в будущем. Вы должны быть сильной. Вы должны показать всем, что предательство в новом Киригакури карается смертью, быстрой и неотвратимой». Он ждал ее ответа, его взгляд был тяжелым, не допускающим возражений. Мей чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Она была Мизукаге, но в этой комнате, перед этим демоном, она чувствовала себя лишь пешкой в его страшной игре. Она знала, что он прав, предатели должны быть наказаны. Но его методы, его холодная, расчетливая жестокость, это пугало ее до глубины души. И в то же время она не могла отрицать, что именно эта жестокость, эта сила делают Кири снова великой деревней. Ее молчание длилось целую вечность. Акио терпеливо ждал. Он знал, что она сломается. Она всегда ломалась. «Но Коноха», — прошептала Мей, ее голос дрожал. «Они ждут ответа. Этот инцидент на границе, он может разрушить тот хрупкий мир, который мы пытаемся установить. Что мы им скажем? Как мы это объясним?» Я на мгновение задумался, глядя на сломленных предателей. Просто казнить их здесь и сейчас было бы слишком просто. И это не решило бы проблему с Коноха. Наоборот, могло бы усугубить подозрения. «Суд над ними уже состоялся, Мизукаге сама», — твердо произнес я. «Я был судьей. Их вина доказана вне всяких сомнений. Но вы правы насчет Коноха. Прежде чем мы устроим им заслуженную кару здесь, в Кире, чтобы каждый житель нашей деревни увидел цену предательства, мы должны уладить это недоразумение с Листом. Это первостепенная задача, чтобы избежать ненужной войны или санкций, которые эти трое и пытались спровоцировать».